Незадолго до ухода Захара в армию, во время бомбежки завода, Маню контузила. И она вот уже с неделю жила дома. Захар издали несколько раз видел ее. И теперь Маня непременно должна была быть тут. В этой же партии уходили ее братья, одногодки Захара, но он никак не мог отыскать ее. Толпа перед сельсоветом непрерывно двигалась, и лишь когда мобилизованные стали садиться на подводы, Захар увидел ее. Люди отхлынули и разбились на кучки вокруг подвод. Каждый стремился подольше побыть около своего, и Маня осталась на время одна в голом пространстве. Он думал, что после 5 лет... как они окончательно расстались, можно спокойно подойти и попрощаться с Маней и сыном, и не ожидал, что такая горячая, щемящая боль стиснет грудь, словно кто прямо в обнаженное сердце швырнул горсть раскаленного песку. Он побледнел, с торопливой неловкостью перецеловал детей, мать, Ефросинью. — Ну, Иван, — сказал он сыну, — остаешься за голову дома. Гляди, помогай матери, теперь ты за мужика. Сестру на твои руки оставляю. Не рвись зря на войну-то, подойдет и твой черед. А теперь простите меня, нельзя мне по-другому в такой раз. Скользнув невидящим взглядом по лицам родных, по неподвижному лицу Ефросинии, он с неутихающим ознобом в сердце, почему-то все время думая о старшем сыне, об Иване, в твердой уверенности, что именно он не осудит и поймет, пошел к Мане, не слыша напряженного, стонущего шума на площади. На него глядели с вытянувшейся цепочки подвод, уже готовых тронуться, много голов повернулось в его сторону. Маня стояла, не двигаясь, прижав к себе маленький белый узелок. Илюшка, сбычив голову, медленно-медленно попятился, спрятался за мать. Захар видел его голые пыльные ноги со свежими царапинами. Земля была сухая, потрескавшаяся от зноя. Захар подходил, не упуская молящие, благодарные, полные слез глаза Мани, сиявшие ему навстречу своим особым лучистым синим светом, и ее подрагивающий подбородок. «Прощай, Маня», — сказал он, первые подвернувшиеся слова. — Вот и пришла пора. Все было промежду нас. А теперь когда и увидимся? — Ну как ты? Сильно тебя прихватило? — Ничего, отошла. Вот голова только еще чугунная. Каждый день прилетали бомбить. Маня взяла сына за плечо, неосознанно, как заслон, выставляя его впереди себя, но Илюшка не подчинился. Что же это будет, Захар? Говорят, завод скоро увозить начнут. Она слабо шевельнула губами, и Захар попрощался с ней за руку, затем властно и горько поцеловал, по-прежнему чувствуя на себе множество взглядов. Он присел, извлек Илюшку из-за спины Мани, и какая-то новая боль от вида этого детского, по-взрослому страдающего, нахмуренного лица чуть не опрокинула его. Мальчик упирался, из его рассерженных глаз светилось родное, знакомое. «Прощай, сынок». Сдавленным, задохнувшимся голосом проговорил Захар: «Расти и мамку слушайся, она у тебя хорошая. И ты, Маня, прости меня, коли что. Береги, парнет», — сказал он, не поднимая головы, уж не различая ничего от набежавших слез. «Не таи зла, а я тебя до смерти не забуду». «Горе ты мое горькое!» Услышал он обрывающийся шепот сверху. «Возьми, возьми образок от меня. Там Илюшкины каракули. Он тебе письмо написал, сам писал. Да на Кирьяна не злобись. Дурахлёст он с измольства». Захар зажал в заледеневшую ладонь что-то завернутое в белый платочек и, не оборачиваясь, бегом бросился догонять свою подводу. Все уже тронулись, и от летнего зноя пахло конским потом. Огромное, из конца в конец, небо темнело у горизонта на востоке. Но Захар ничего не видел, жадно хватал ртом теплый воздух, оттолкнув бабу Микиты Бабка с распухшими губами, воющую в голос и все старавшуюся бежать рядом с подводой, на которой уезжал ее муж. Захар схватился за леску и, тяжело прыгнув, сел. Кто-то хлопнул его по плечу, и он увидел потное, красное лицо Микиты Бабка. Не узнал его. — Да ступай ты домой, Степанида! От людей срамно! — гудел у Захара над духом Микита Бабок, стыдясь и страдая, что его баба гонится за подводами дальше всех и воет. Но и это не привело Захара в себя. Несколько дней непривычное, щемящее ощущение какого-то счастье владело им, и он был молчалив и тих, и сколько с ним ни пытались заговаривать, отмалчивался. Первые дни на марше свои держались вместе кучно, на коротких торопливых привалах собирались в кружок, каждое село отдельно, но постепенно все стало перемешиваться, и только Микита Бабок, словно привязанный, с самого начала ни на шаг не отставал от Захара, спал и ел рядом и беспокойно приподнимал голову, если Захар куда-нибудь отходил. У Бабка была врожденная особенность подмечать за другими что-нибудь смешное в поведении или облике, и Захар почти не видел его серьезным или задумчивым. Могло даже показаться, что он рад утомительным бесконечным переходам, тревожным командам «воздух», тому, как рассыпалась неуклюже длинная колонна по обочинам дороги.